Консультация. Добрый день. Благодарю, доктор. Садитесь сюда, пожалуйста. Да, отлично. Вы хотите сказать, это просто естественное ухудшение? У нас вся семья с рыжим окрасом. Вы понимаете, веснушчатые, рыжеволосые, ячмени, когда была ребенком, потом стафилококковая инфекция, венецианские каналы. Нет, я купалась в одном, просто нужно было упасть спиной в воду, когда снимали одну картину. Я прыгнула, широко открытыми глазами и широко открытым ртом. Промыть глаза? Тогда даже мысли не возникало. Обо всех других частях тела, но не о глазах. На следующее утро они были красные, как у рака. Нет, не веки. Белки покраснели. Нет, мне просто интересно, можно ли взять что-то вроде, ну, лоскутка, что ли? И здесь сбоку, я имею в виду нижнее веко, вроде как мертвая ткань. И, может, вы не согласны, я понимаю. Вы имеете в виду, что единственная возможность — это аппликация, то есть наложение верхнего века под глаз. Ну да, я понимаю. То есть в моем возрасте я могла бы, может быть, еще нескольких лет, я бы предпочла радоваться тому, что не буду похожа на енота. Да, вы считаете, что стоит попытаться? О, ну да, это луч надежды. Доктор Мастарт в Шотландии. Послушай, Филлис, поедем в Шотландию? Ты и я. Посмотрим, что он скажет. Попытка не пытка.